Глава 6. Четырехмерный слой Вселенной. Окраина галактики пограничная. Пространство низких энергий. Безымянная солнечная система XM7751, согласно астронавигационному каталогу цивилизации Желтого Дракона. Луна G3. Час пополудни. Орбитальные бомбардировщики генерала Джу Мао увеличили интенсивность нанесения ударов. Сотрясение лунной поверхности усилилось, и Коохтли бросил взгляд на радар. При такой плотности бомбардировки от баз легированных гиен мало что останется, и предстоящий штурм обещает быть более удачным, нежели первый. В эфире стального дивизиона по-прежнему стояла тишина. Взломанный блок системы биомониторинга исправно передавал командованию данные о безукоризненном несении службы рубовойным, и можно было спокойно спать еще пару часов. Но в преддверии предстоящего наступления сон не шел, и Коохтли вновь погрузился в воспоминания. По прибытии на базу, всех выписавшихся из госпиталя собрало начальство. Полный разбор хода исполнения контрактных обязательств закончился до их возвращения, и результаты подведения итогов им объявили коротко, отправив всех жаждущих подробностей в информационную сеть дивизиона. В двух словах, контракт стальной дивизион выполнил полностью, но заказчик в связи с ведением войны был стеснен в средствах, и по этой причине предложил на полцину два варианта оплаты. Отсроченная выплата на любой указанный банковский счет с процентами за дополнительное ожидание, либо немедленная оплата наличными четверти всей оговоренной суммы, а остальное стальной дивизион может забрать трофеями. Полковник выбрал второе. За трое суток дивизион получил наличные, загрузился трофейной техникой и оборудованием и убыл на базу. Позже туда же вернулись раненые. Контракт закрыт. В первую минуту Коохтли удивил выбор на полцина. Да, суммарно трофеи стоили больше, чем контрактная сумма, но ведь их еще нужно продать, а для этого – починить. Все это стоит денег и времени, которые можно было бы использовать для взятия какого-нибудь другого контракта. Но полковник недаром женился на дочерях воротилы юридического бизнеса. Через отцовские связи они доставали для мужа информацию, доступную далеко не каждому. По странному стечению обстоятельств, спустя сутки после того, как лайнер с выписавшимися из госпиталя наемниками Стального Легиона покинул планету бывшего заказчика, информационное агентство опубликовали новость. А именно, противоборствующая бывшему заказчику сторона сумела привлечь многомиллиардные инвестиции и наняла падших ангелов, элитную частную военную компанию, не покидающую топ-5 самых мощных наемных подразделений вот уже 20 лет. Парк их крупнотоннажных боевых машин, по слухам, превышал уровень в 10 тысяч единиц. И это не считая авиации, танков и ракетно-артиллерийских подразделений. Сражаться с падшими ангелами для стального дивизиона равносильно попытке одинокого варана выйти на бой со слоном. В дивизионе все были уверены, что наполцин обо всем знал заранее, и потому безошибочно просчитал весь контракт. Заработал немного денег, немного репутации и много трофеев, из которых какое-то количество боевых единиц будет восстановлено, и они пополнят парк дивизиона. Главное, чем были довольны все, это то, что задержек по выплатам жалований и боевых премий не будет, потому что полученных от заказчика наличных хватило для перекрытия основных платежей. Хоть сумма и держалась в секрете, но утечка прошла моментально, и Коохтли был уверен, что полковник сам организовал слив, чтобы успокоить наемников. Деньги у него есть, так что если контрактного платежа и не хватит, он без лишнего шума добавит свои средства, которые потом также без лишнего шума восполнит от продажи трофеев, да еще и с лихвой. Полученная информация натолкнула Коохтли на мысль, и он принялся оббивать пороги офисов начальства, убеждая командиров выдать ему то самое трофейное импульсное орудие в качестве оплаты за контракт. Вообще, подобный вариант был одним из основных видов расчетов среди наемников. Можно было хоть целого боевого робота выкупить собственность, если хватало денег. Но на деле покупать боевую машину станет только миллионер или идиот. Робот стоит совершенно немыслимого бабла. Если у тебя такое есть, то пора задуматься о завершении карьеры и приобретении маленькой уютной виллы на берегу тропического моря на какой-нибудь курортной планете. Впрочем, на курортную планету таких денег не хватит, но подойдет и обычная планета с курортной зоной. На таких, как правило, бывшие наемники и селятся, если доживают. Вторым аспектом является то, что личного робота ты будешь обслуживать за собственные деньги. Какую-то компенсацию полученных в бою повреждений и страченного моторесурса тебе, конечно, оплатит компания, но этого все равно не хватит, потому что ценник на обслуживание боевых машин заоблачный. Гораздо умнее приобрести не самого робота, а нестандартное оборудование для него. Модернизируешь и ремонтируешь за свой счет только собственное оборудование, которое в случае чего забираешь с собой. Зато весь основной финансовый рак мозгов с ремонтом после каждого боя несет компания. и Кохтли собирался воспользоваться такой возможностью. Однако его пыл быстро охладили. Во-первых, ценник за даже поврежденное импульсное орудие оказался равен двухгодичной зарплате Кохтли. Во-вторых, его стаж в дивизионе был без году неделя, и согласно внутренним правилам, ему не стоило размахивать у всех перед носом личными прихотями. А в-третьих, почти весь контракт он либо провел в рембате, либо провалился в госпитале, то есть участвовал в меньшинстве боевых операций и заработал совсем небольшую премию, которой бы и вовсе почти не было, если бы не всеми оцененная стойкость Кохтли, проявленная им на заслоне. Кохтли долго уламывал Йотла и еще дольше пытался попасть на прием к Наполцину, но дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как премия Кохтли перекочевала на счет тимлидера. Тогда двери офиса заместителя Наполцина распахнулись перед ним, и Кохтли сделали предложение, от которого, о чем тут же и намекнули, он не сможет отказаться. Импульсное орудие ему отдадут в кредит, на ремонт орудия ему выдадут второй кредит, на общую модернизацию робота – третий кредит. За каких-то 10 лет Кохтли сможет погасить все три кредита, если, конечно, не совершит массу подвигов, за которые ему выплатят массу бонусов, которыми он погасит кредиты досрочно. Зато все, что он хочет получить, будет у него здесь и сейчас. Услышав все это, Кохтли оторопел, понимая, что попадет в 10-летнюю кабалу, и после подписания кредитных обязательств покинул офис майора в подавленном состоянии. Лишь через 10 лет он, если доживет, сможет только приступить к накоплению сбережений. В таком возрасте у других уже водятся деньги, а ему лишь предстоит начать зарабатывать на безбедную старость. Значит, наемничество для него затянется, а шансов погибнуть прибавится. Но если отказаться, то либо увольнение и нищета без намека на перспективы, либо могила внутри могилы в ближайших же боях. Надо радоваться, что все сложилось так. Могло быть хуже. Этими мыслями Кохтли успокаивал себя каждый день. По крайней мере, с кредитами его не обманули, и могилу удалось нафаршировать так, как он планировал. Конечно же, начальство пошло ему навстречу только ради того, чтобы отсрочить тот миг, когда в могилу придется сажать нового робовоина. Потому что не обойдется без скандалов, отказов и увольнений. Ее ведь не продашь. Кто же купит проклятого валькирии робота? В случае смерти Кохтли дивизион ничего не теряет. В случае выживания тем более. У могил есть оператор, вот и прекрасно. Стоило с максимальной выгодой использовать предоставившуюся хотя бы таким образом возможность. Поэтому Кохтли неделю перерасчитывал всю начинку могилы, потом еще столько же ждал запчастей и всю модернизацию проводил лично. Чем вызвал недовольство механиков рембата, которые рассчитывали на премиальные за сверхнормативную деятельность. Зато могила покинула рембазу в лучшем виде. Особенно круто и угрожающе смотрелось импульсное орудие, закрывающее собой могилу поверх штатной бронеплиты. Короткая зловещая воронка, скрывающая ее тяжелый эмиттер, выглядела действительно зловеще. Вся третья стальная команда потешалась над Кохтли еще месяц, смакуя плоские шуточки на эту тему. Мол, Кохтли взял кредит, чтобы красиво уйти в последний путь. И что он вместе с модернизацией заказал себе инкрустированный гроб с прибитой гвоздями к крышке пушкой, чтобы отстреливаться от соседей по кладбищу. Но тут он несколько облажался, потому что ни гроб, ни могила не рассчитаны на такие орудия, из-за чего его, беднягу, поимеют сначала враги на поле боя, а после мертвецы на кладбище. Кохтли сносил усмешки молча, стараясь держаться подальше от коллектива. И все свободное время проводил либо на тренировочном полигоне, если удавалось копить излишки казенных топливных норм, либо в ремонтном ангаре, вылизывая могилу. В один из таких дней он ковырялся в своих нехитрых пожитках и наткнулся на футляр со скрэмблером. В тот момент Кохтли понял сразу три вещи. Он забыл отдать скрэмблер тимлидеру, никто так и не хватился этого скрэмблера, значит, никто не узнал о том, что скрэмблер уцелел в момент гибели владельца. И, наконец, что он не испытывает ни малейшего желания возвращать скрэмблер начальству, учитывая, как оно к Кохтли относится. Именно в силу последнего обстоятельства он решил на крайне рискованную авантюру. Своими силами собрал сканер, интегрировал в него скрэмблер и принялся прослушивать эфир, чтобы выяснить, за кем же он шпионит. Ответ пришел в первый же день. Скрэмблер обрабатывал конфиденциальный канал майора Йотла, по которому он поддерживал связь со своими подхалимами. Кроме тимлидера и его ветеранов, таких скрэмблеров не было больше ни у кого. И ничто не мешало Йотлу быть уверенным, что его секретный канал абсолютно надежен. Разобравшись с этим, Кохтли решил рискнуть и оставить скрэмблер себе, чтобы в случае какого-нибудь очередного заслона хоть быть в курсе. Он встроил свой шпионский сканер внутрь системы связи могилы и с тех пор прослушивал переговоры Йотла и ветеранов. мстительно ухмыляясь их уверенности в высокой защищенности своего секретного канала. Впрочем, особых преимуществ сканер ему не дал, разве что спать на службе стало легче. Перед проверкой боеготовности Йотл обычно предупреждал своих подхалимов. Первое время Кохтли слушал в основном стёб ветеранов над его могилой, ее глупой и дорогостоящей модернизацией и, конечно, над ним самим. Короче, глумились над ним еще долго. Ржать над Кохтли перестали после второго контракта. Стальной дивизион получил рискованный, но очень хорошо оплачиваемый заказ. Неизвестный клиент, пожелавший сохранять инкогнито, пожелал атаковать военно-транспортный узел, ни много ни мало, целой цивилизации. Все, естественно, сразу поняли, что за планета является их нанимателем, но сделали морду тяпкой. Меньше знаешь, никому не должен. Стальной дивизион срезал с бортов все знаки различия и приступил к погрузке. Лететь пришлось долго. Заказ располагался далеко не в соседнем созвездии, но на дорогостоящем анабиозе сэкономили, и почти месяц пришлось маяться в тесных кубриках. Единственным развлечением являлись судовые бары, которые начальство предусмотрительно озаботилось забить выпивкой до отказа, и развратные утехи для тех, кто сумел очаровать коллегу из числа женщин. Последним быстро надоело совокупляться ради веселой пьяной тусовки, и они включили за приятные услуги ценник. Что, конечно же, мало кого остановило, потому что пьяному море по колено. Кохтли в вечеринках участия не принимал, потому что с идущего через космос конвоя далеко не убежишь, а от всеобщей скуки стебать его стали еще сильней. Поэтому всю дорогу он просидел в кубрике, к вящей забаве соседей, которые, возвращаясь с очередной пьяной вечеринки, интересовались, не сдох ли он и не привинтил ли к корабельной койке какую-нибудь пушку побольше. Окончание полета Кохтли встретил с бесконечным облегчением. Конвои объявили боевую готовность, всем велели занять места в боевых машинах, после чего началась высадка. Первой отработала космическая флотилия. Истребители атаковали орбитальную оборону, следом ударили штурмовики. Своих орбитальных бомбардировщиков у наполцина не было, слишком дорогое удовольствие. Поэтому вместо них работали корветы боевого охранения транспортов. Почти сразу начали поступать доклады о сильном огневом противодействии и потерях. Наполцин дал команду начать высадку, не дожидаясь подавления систем ПВО. И третьей стальной команде поставили задачу эти самые системы ПВО на Земле найти и подавить. Транспортники вышли на самую низкую орбиту, которой только смогли достичь под огнем противника, и начали выброску десанта. Могилу Кохтли сбросили одной из первых, и он отчаянно манипулировал маневровыми ускорителями, стремясь не попасть под удар вражеского ПВО. Для него управляемое падение закончилось успешно, но во время десантирования третья команда потеряла несколько боевых машин, и общая огневая мощь оставляла желать лучшего. С орбиты сразу сбросили координаты целей, и Йотл повел всех в атаку. На этот раз могила показала себя во всей красе. Кохтли поначалу покрывался липким потом при каждой трели контрольного блока, сообщавшего о лавинообразной перегрузке силовой установки. Но новая система действовала идеально. Тяжелое импульсное орудие исправно сбрасывало лишний заряд, разнося цель в клочья или превращая ее в булькающий расплавленным металлом бесформенный ком. А усиленное шасси выдавало повышенную скорость. К концу боя он уже чувствовал себя как рыба в воде. Тем более, что серьезных наземных сил у противника не оказалось. Если не подставляться под удар мощных, но стационарных орудий вражеских укрепрайонов, то избежать фатальных попаданий было вполне реально. Транспортный узел противника вообще оказался частью тыловых коммуникаций, что наводило на определенные мысли. Например, как наполцину удалось без шума и драки провести целый транспортный конвой вглубь пространства данной цивилизации? 100%, тут не обошлось без содействия спецслужб цивилизации заказчика. Но о том, кто с кем аффилирован, лучше не думать. Наемник ценен до тех пор, пока не интересуется политической подоплекой событий. Иначе из желаемого инструмента он быстро превращается в нежелательного свидетеля. И Кохтли не думал. Дивизион громил укрепрайон за укрепрайоном, третья стальная команда перебрасывалась из одного сектора в другой, и майор Йотл, явно не ожидавший столь долгой жизни могилы, снова стал отправлять Кохтли в атаку первым. Кохтли с задачей справлялся в той или иной степени успешно, и среди подхалимов Йотла произошел радиообмен о том, что модернизированная могила, похоже, лишилась проклятия. Потому что Валькирия прокляла стандартную машину, а после модернизации это уже далеко не тот робот, каким является в стандартной комплектации. И вообще, могила ведет себя довольно странно, выдавая недоступные для своего класса показатели. Есть мнение, что она лучше любой из машин ветеранов Йотла, и им стоит провести на ней пару тестов. Кохтли понял, что рискует потерять могилу, и поспешил принять меры. Воспользовавшись ближайшей передышкой между боями, он под каким-то мелким предлогом присоединился к общей пьянке и сделал вид, что напился вдрызг. и якобы по пьяни проболтался, что в детстве был проклят старой деревенской колдуньей, которая пообещала ему мучительную смерть, отсрочить которую можно только одним способом. Проклятый должен слиться с проклятием воедино, и тогда одно пожрет душу другого, но не сразу. Короче, пожить время будет. И вот Куохли метался по галактике, пытаясь понять, что это значит, пока не попал в кабину могилы. Как только он оказался внутри, то сразу почувствовал, как его несчастную душу опутывают ее невидимые липкие щупальца. В какой степени ему поверили, было непонятно, но впечатление его пьяное признание произвело ощутимое. Могилу оставили в покое мгновенно, а заодно стали сторониться и самого Куохли. Мало ли что. Общаться, а тем более дружить, с ним никто желанием не горел. Но издеваться и стебаться над ним перестали. И это Куохли устраивало. С того момента он вне служебных вопросов общался только с собой, с могилой и иногда с бутылкой, когда становилось уж совсем не в моготу от осознания полнейшей безысходности на ближайшие 10 лет кредита. Да и что будет потом, ничуть не яснее, если он вообще столько проживет. Так продолжалось чуть больше года, а потом в третьей стальной команде появилась Чикахуа. Высокая длинноногая красотка, утягивающая униформе, подчеркивающая соблазнительные изгибы фигуры и упругий бюст, с роскошной гривой тяжелых прямых волос, черных, словно маслянистая смола, и томным взглядом миндалевидных глаз цвета темного обсидиана. Куохли по-идиотски влюбился в нее в первую же секунду, еще до того, как услышал ее сексуальный грудной голос. А когда услышал, то и вовсе потерял и без того не ахти какую сильную волю. И с той же самой первой секунды у него не было абсолютно никаких шансов. Вообще. Красотка досталась тимлидеру, женская часть дивизиона ее возненавидела, мужская его желала. И все, что мог позволить себе Куохли, это украдкой смотреть на предел своих мечтаний. Едва ее взгляд случайно встречался с его, он торопливо отводил глаза, делая вид, что смотрит не на нее. Тщательно скрываемые любовные страдания утопили его в бесконечной тоске, но это сыграло ему в плюс. Он как бы не интересовался Чикахуа. Ей было плевать на него, и майор Йотл очень быстро исключил Куохли из бесконечного списка потенциальных соперников, не устающих подкатывать к Чикахуа за его спиной. Это выразилось в том, что Куохли стали меньше посылать в самое пекло, и не исключено, что благодаря этому он до сих пор жив. И вот 2 года назад, в преддверии формирования очередного общегалактического флота для священной войны со светлыми, когда подковерные дрязги между цивилизациями галактики Теотик-Утикаль достигли пика, и тайные войны между ними резко активизировались, полковник Наполцин заключил целый портфель выгодных контрактов. Прибыли обещали быть столь хороши, что дивизион взялся за работу сразу. Стальные команды были направлены в разные сектора созвездия, а третья команда отправилась выполнять заказ и вовсе в другой спиральный рукав. Действовать пришлось автономно, в полном отрыве от тылов и без какой-либо поддержки, потому что заказчик не просто пожелал остаться неизвестным, он заранее перевел оплату на депозит и бесследно исчез. Третья команда высадилась на безлюдном планетоиде, в какой-то конкретной дыре, находящейся в необитаемых солнечных систем, и столкнулась с полным отсутствием следов цивилизации. Многие даже подумали, что заказчик допустил ошибку при передаче координат, и они прибыли совсем не туда, куда нужно. А потом, откуда ни возьмись, вокруг появилось столько врагов, что мгновенно стало не до раздумий. Планетоид оказался какой-то военной лабораторией и был изрыт подземными ангарами вдоль и поперек. Оттуда непрекращающимися потоками вываливалась авиация, танки различных конструкций и тяжелая боевая техника. Третью стальную команду обложили со всех сторон, и первые сутки она сражалась в окружении, избегая гибели за счет маневренности и слаженности тактических действий. В тот же день Чикахуа чуть не погибла дважды. Ее мастерства не хватало для полноценного использования всех возможностей выделенного ей боевого робота, зато подразделения противника быстро определяли огневую мощь ее машины и делали Чикахуа главной целью. Из-за ее ошибок в тактике, и вот Луто и дело приходилось менять рисунок боя, чтобы вывести ее из-под массированных ударов. Результатом таких действий стали серьезные повреждения, полученные машинами всей третьей команды. Матом Чикахуа в эфире крыл едва ли не каждый, и Куохли несколько раз бросался ей на выручку, рискуя подставить остальных и стать всеобщим врагом. Ей-то после боя все простится, а вот ему... Из окружения третья команда все-таки вырвалась. В основном благодаря тем самым боевым роботам последнего поколения, что незадолго до этого были получены ветеранским составом команды. Майор Йотл бросил на растерзание их космический грузовик и повел команду на прорыв. Выйдя из окружения, команда сразу же ударила в тыл ближайшим подразделениям противника. Хозяева лаборатории в свое время решили защитить ее не столько войсками, сколько конспирацией, и потому наземной обороны на планетоиде не было. После того, как третьей команде удалось переломить основную массу защитников лаборатории, появилась возможность маневрировать. Противник по-прежнему преследовал команду всеми имеющимися силами, но сковать боем полностью уже не мог. Йотл собрал из своих ветеранов особую группу и отправил их уничтожать лабораторию. Остальные водили за собой силы противника, и эта игра в догонялки то и дело перерастала в короткие и жестокие бои. За следующие двое суток команда потеряла половину боевых машин. В последнем бою робот Чикахуа получил повреждение шасси и практически лишился хода. Коахтли был уверен, что Йотл не бросит ее на героическую смерть исключительно из-за того, что остальные машины находились в таком же катастрофическом состоянии. Но позже сам майор неустанно тыкал Чикахуа в нос своим благородством и тем, что ради нее подверг риску всех. Чикахуа заносчиво отвечала, что он мог бы оставить ее в заслон, она спасать себя не просила. Но на упреки остальных рабовоинов ей было ответить нечем. И темноокая красотка в расстроенных чувствах покидала компанию, как только речь заходила об этом. Но это было потом, а в тот день команде пришлось выдержать тяжелый бой. Спустя 5 часов не осталось ни одной машины, у которой не сгорел бы генератор защитного поля, и удары вражеских зарядов догрызали последние бронеплиты. Чем бы все это закончилось, догадаться нетрудно. Но как раз в этот момент особая группа все-таки нашла подземную лабораторию, прорвалась через полезшую из-под земли охрану и установила над лабораторией цепь термоядерных зарядов направленного действия. Единственное доказательство существования таинственного заказчика. Заряды оказались не только очень мощными, но и специально предназначенными для разрушения хорошо защищенных подземных объектов глубокого заложения. Особая команда едва успела унести ноги, и район размером 10 на 10 километров взлетел на воздух, точнее, на вакуум. Подземная лаборатория была уничтожена, вместе с ней погибла почти вся инфраструктура подразделения охраны. Авиация и техника противника потеряли возможность дозаправки, и их атаки быстро выдохлись. Роботы третьей стальной команды, напротив, имели высокие показатели автономности, и вскоре роли изменились на противоположные. Особая группа рыскала по планетоиду в поисках противника, остатки которого попрятались где смогли. Остальная часть третьей команды с горем пополам доковыляла до своего грузового транспорта и принялась зализывать раны и подсчитывать потери. Трое рабовоинов погибли непосредственно в бою. Пятеро катапультировались, но кабинные капсулы двоих из них противник уничтожил в момент приземления. Остальных удалось разыскать прежде, чем иссякли запасы кислорода в аварийных скафандрах. Еще семеро рабовоинов получили ранения разной степени тяжести. Один из них выбыл из строя и нуждался в немедленной госпитализации. Но главная беда заключалась в том, что грузовой транспортник был сильно поврежден и потерял ход. Посылать сигнал бедствия Йотл не решился. Ничего хорошего в ответ на подобный запрос ожидать не приходилось. Более того, в любой момент на планетоид могли прибыть хозяева лаборатории. Они-то сигнал бедствия получили еще в день нападения. Ситуация сложилась катастрофическая. И было понятно, что третья команда либо восстанавливает грузовик и убирается с места событий, либо вскоре погибнет в результате неотвратимо приближающегося возмездия. Чинить транспортник бросились все, кто имел хоть малейшее представление об устройстве космических кораблей. И следующие двое суток прошли на нервах. Коахтли в космических кораблях не соображал абсолютно, и поэтому получил приказ заняться эвакуацией подбитых роботов и сбором трофеев, если таковые найдутся. В помощь ему Йотл отрядил Чикахуа, чтобы убрать ее подальше с глаз всех остальных. Потому что все остальные не без оснований заявляли, что это из-за нее команда понесла такие потери и была вынуждена оставить грузовик на расстрел противнику. Короче, на нее в эфире злобно шипел сквозь зубы едва ли не каждый, а точнее каждый, кроме самого Йотла и Коахтли, который, как положено проклятому, молчал, чтобы лишний раз не отсвечивать. В общем, Чикахуа было приказано помогать Коахтли, желательно где-нибудь подальше от всех. К счастью, ремонтный блок грузовика пострадал от расстрела меньше всего. Видимо, противники сознательно не хотели разрушать оборудование, которое в дальнейшем пригодится им самим. Коахтли провозился с шасси робота Чикахуа почти 5 часов, но ход машине вернул, и оба их робота покинули лагерь. За двое суток, в течение которых Коахтли с Чикахуа выполняли обязанности призовой команды на местах прошедших боев, она сказала ему больше фраз, чем за все время своего пребывания в дивизионе. Коахтли жутко робел всякий раз, когда на экране видеосвязи вспыхивало изображение темноокой красотки, и не смог произнести ни одного слова, которое не имело бы прямого отношения к выполняемой ими работе. Объемные изображения ее лица, возникающие прямо возле него, заставляла Коохли замирать от смеси стеснения, желания и восхищения, и он поспешно отводил взгляд, опасаясь насмешек. Это даже хорошо, что ей на него плевать, потому что она ничего не заметила, и он робко наслаждался ее безразличным, но зато совсем не стервозным радиообменом, который проходил достаточно интенсивно, учитывая туманные перспективы дальнейшего выживания. Коохтли и Чикахуа прибывали к месту очередного боя, совершали обход местности на предмет выявления вражеской засады и обнаружения своей или неприятельской техники, которую имело смысл эвакуировать. Потом Коохтли брал на буксир то, что было найдено, и волоком тащил это к лагерю. Чикахуа двигалась вокруг него по большому радиусу, осуществляя непрерывное охранение. Цеплять к ее роботу трофеи Коохтли не решился, опасаясь выхода из строя наскоро починенного шасси. Поэтому призовые работы затянулись, но никто ничего против не имел. Всех интересовало только состояние грузовика. Отремонтировать его все-таки удалось, что всеми было расценено, во-первых, как чудо, а во-вторых, как правильное решение отправить подальше Чикахо и Коохтли от места проведения ремонта. От нее в этой миссии одни беды, а рассчитывать на удачу в присутствии проклятого и вовсе может только глупец. На радостях градус всеобщей злобы заметно снизился, и третья команда принялась спешно грузиться на борт. Зияющий многочисленными пробоинами грузовик стартовал с планетоида и поплелся к области гиперпереходов. Искусственную гравитацию на борту остановить не удалось. Герметичность сохранилась лишь в нескольких помещениях, одним из которых оказался судовой бар, и все набились туда. Пьянка в условиях невесомости быстро превратилась в полуистерическое веселье людей, едва избежавших смерти. Как вдруг пилот врубил сирену боевой тревоги. Радар показал формирование в Солнечной системе области выхода из гиперпространства, откуда в реальный космос высыпала огромная боевая эскадра. Все мгновенно похолодели, побледнели и протрезвели, понимая, что их грузовик беззащитен даже перед одним единственным истребителем. Избежать смерти удалось благодаря полю преломления и ложным кодам опознавания. Позже выяснилось, что представители заказчика предоставили на полцину идентификационный код противника, принадлежащий уничтоженной теперь лаборатории. Поэтому грузовик третьей команды беспрепятственно приземлился на планетоиде, и поэтому же эскадра возмездия не бросилась за ним в погоню немедленно. Противник понял, в чем подвох, когда было уже поздно. Звено истребителей не успело выйти на дистанцию эффективного удара. Им не хватило каких-то 2-3 десятков секунд, но это опоздание все решило. Дырявый грузовик ушел в прыжок, и 3 недели полета в гипере все пили не просыхая. Только Чикахуа не выходила из каюты Йотла, чтобы не провоцировать пьяных конфликтов. По прибытии на базу им было объявлено, что заказчик оказался доволен и контракт признан исполненным. Всем выплатили бонусы, техника встала на ремонт, трофеи сдали на склад. Йотл даже похвалил Коохтли за то, что тот сумел уволочь с полей боев пару пусть и раздолбанных, но очень неплохих аэромобильных танков последнего поколения. Боевые роботы ветеранов пострадали меньше остальных, их починили быстро, и вскоре Йотл вместе с ветеранами убыл на очередной контракт. Перед отлетом с базы он неожиданно вызвал Коохтли в свой офис. Там же обнаружилась Чикахуа, и Коохтли слышал их неразборчивую ругань, пока стоял под дверью в ожидании разрешения войти. На этот раз Йотл выносил мозг Чикахуа, и той, похоже, ответить было нечем. Огрызалась она скорее по привычке или по причине повышенной личной стервозности. Наконец-то Коохтли вспомнили и разрешили войти. Там Йотл заявил, что своим приказом назначает Коохтли напарником и инструктором для Чикахуа, потому что ее квалификация рабовойна ужасна, а сам он не имеет времени с ней возиться. Отвлекать ветеранов от выполнения контрактов было бы глупо, поэтому отныне с Чикахуа будет возиться Коохтли. И ему вменяется в обязанности научить эту безмозглую дуру, как не подставлять в бою сослуживцев и не подохнуть самой. Чикахуа было велено заткнуться и выполнять приказ, а в случае, если она станет отлынивать от тренировок, он добьется у Наполцина, чтобы у нее забрали ее топовую боевую машину, пока она ее не угробила окончательно, и заменили на какое-нибудь ведро, которое более подходит ей по уровню мастерства. К молчаливому удивлению Коохтли, Чикахуа восприняла данную угрозу серьезно и перечить Йотлу не стала. Больше она не скандалила, лишь недовольно кривилась и зло прищуривала глаза, что явилось для Коохтли лишним доказательством ее порядочности, потому что если бы удовлетворить полковничью похоть для нее было бы расплюнуть, то еще неизвестно, чье ходатайство в глазах Наполцина выглядело бы сильнее, ее или тимлидера. В общем, в тот день она молчаливо признала свое поражение, и в беспросветно тоскливой жизни Коохтли появилась драгоценная отдушина. Если честно, то в первую секунду он даже не поверил своей удаче, но позже выяснилось, что удача тут ни при чем, и все гораздо проще. Йотл ревновал к Чикаху о всех и никому в отношении ее не доверял, а своим ветеранам особенно. Он даже хотел лично заниматься с ней, но у тимлидера действительно хватает обязанностей, и от такого варианта пришлось отказаться. В итоге его выбор пал на Куохтли, потому что тот оказался единственным, кто открыто не пускал по ней слюни и не подкатывал к ней за его спиной. Оказывается, за 3 недели гиперпрыжка Йотл не поленился прослушать все записи радиообмена Чикахо с Куохтли во время их бытности призовой командой. Ничего опасного для себя в их радиопереговорах он не нашел, что и утвердило его во мнении, что Куохтли лучший кандидат на роль личного инструктора для Чикахо. Но это не помешало майору в красках рассказать ей историю проклятия Куохтли. Как бы невзначай, шутки ради. Хотя не приходится сомневаться, для чего именно Йотл это сделал. На всякий случай, чтобы Чикахо опасалась Куохтли. С того дня Куохтли и Чикахо ежедневно проводили 2 часа на тренировочном полигоне. Это были самые счастливые часы в его жизни, которая с тех пор протекала от тренировки до тренировки. Перед этим счастьем померкла даже 10-летняя кредитная кабала. Куохтли готов был взять еще 2 таких же кредита, лишь бы их тренировки не прекращались. Опасаясь разрушить единственную радость жизни, он вел себя подчеркнуто корректно, ничем не выдавая бушующий в груди пожар страсти. Куохтли выдвигался на полигон точно по графику и покидал его минута в минуту. Учебные бои строились по принципу – 40 минут практической тактики, 20 минут теоретический разбор и второй такой же цикл. На время разбора действий они покидали своих роботов и встречались в наблюдательной вышке начальника полигона. Там хватало работников, и майору Йотлу всегда было у кого уточнить подробности. Его это успокаивало. И безумно осчастливило Куохтли, который имел возможность абсолютно легально сидеть рядом с Чикахо, ощущать волнующий запах ее кожи, обработанный дорогими парфюмерно-косметическими средствами, и даже касаться ее руки, под официальным предлогом. Он как бы невзначай выработал обыкновение класть свою ладонь ей на запястье со словами «Подожди, это не так». Типа останавливал озвучивание ею неправильных тактических выкладок. К этой его манере все привыкли, а иных вольностей он себе не позволял. Это дало плоды. Конечно, Чикахо было на него по-прежнему наплевать, но она не вела себя с ним стервозно, как с другими, и иногда даже рассказывала что-нибудь о себе. Очень редко и очень коротко. За 2 года тренировок ее уровень мастерства значительно улучшился, а сами они сработались настолько хорошо, что на боевых миссиях понимали друг друга с полуслова. Поначалу это насторожило Йотла, но оценив возросшую боевую эффективность их взаимодействия, майор стал использовать возможности их пары в сражениях. Тимлидера это даже устраивало. Есть кому подстраховать его женщину, и при этом не приходится опасаться конкуренции. Тем более, что в последнее время контракты дивизиона становились все опаснее. До формирования общегалактического флота для священной войны с сияющими оставалось чуть меньше года, и цивилизации не только накапливали в точках сбора предназначенные для этого армии, но и отчаянно пытались нагадить друг другу, чтобы после ухода эмиссаров не остаться слабее конкурентов на следующие 25 лет. Накал тайных сражений достиг апогея, и тут, неожиданно для всех в галактику Тиотикутикаль явился один из этих самых эмиссаров, который и застукал за этим занятием несколько местных цивилизаций. Высокомерный темный господин пришел раньше срока в силу каких-то своих надобностей, но воочию узрел вопиющие нарушения запрета на вооруженное междоусобное противостояние и воспылал праведным гневом. И сей гнев господень очень жестко и очень показательно покарал виновных. Эмиссар явил галактическое супероружие. Громадный, выпукло вогнутый куб неправильной формы величиной с планету, призванный уничтожать высокоорганизованную жизнь, не причиняя вреда материальным ценностям. Сие ужасающее оружие было помещено в одной из ничейных систем в центре галактики и немедленно приведено в действие. За 3 минуты обе материнские солнечные системы цивилизаций, признанных эмиссаром виновными в нарушении божественного запрета, превратились в свалки трупов. Высокомерный объявил, что так будет с каждым, кто осмелится пойти против воли Черного Господа. Но цивилизация, которая докажет свою истинную преданность великому темному делу, получит это супероружие в свое полное распоряжение и будет править галактикой. Засим эмиссар удалился, пообещав вернуться в срок за общегалактической армадой. Когда известия о данном событии достигли спиральных рукавов галактики, в центре вовсю кипела борьба за намечающийся трон. Периферийные цивилизации мгновенно включились в сие соперничество, вступая во всевозможные альянсы с центром или создавая собственные союзы. В первые дни общественность ожидала перехода межцивилизационной конкуренции в сугубо политическую плоскость, и многочисленные эксперты прогнозировали падение спроса на услуги частных военных компаний и обвал рынка наемнических операций. Но вместо этого Количество контрактов неожиданно возросло, а их сложность резко увеличилась. Все чаще стальному дивизиону приходилось сталкиваться с непобедимыми противниками и нести ощутимые потери. Причем многие наемники, имевшие связи в других частных военных компаниях, сообщали о том, что стальной дивизион далеко не единственный, кто столкнулся с неразрешимыми проблемами. После третьего подряд поражения и провального контракта по сетевым порталам, близким к наемничеству, поползли тревожные слухи. Говорили, будто разгневанный эмиссар выставил требования к численности общегалактического флота, увеличенные втрое. И такого не ожидал никто. Цивилизации в срочном порядке проводят мобилизационные мероприятия, но времени однозначно не хватит, а попадать под гнев высокомерных темных никто не хочет. Поэтому якобы было проведено суперсекретное собрание представителей всех основных цивилизаций, на котором приняли тайное решение. Чтобы уложиться в сроки и исполнить требования эмиссаров, нужно поставить в ряды общегалактического флота наемников. Частных военных компаний по всей галактике Теотикутикаль развелось бесчисленное количество, и если отправить на священную войну их всех, то это сразу перекроет недостаток сил наполовину. Остальное цивилизации компенсируют за счет ускоренного производства боевого флота и закупки под него экипажей черных в ближайшей галактике шести энергонного пространства. А так как добровольно наемники на священную войну не пойдут, то была выработана столь же тайная стратегия, позволяющая их к этому вынудить. Все цивилизации отказываются от поддержки частных военных компаний, за исключением крайне небольшого списка самых крупных, которые потом в качестве оплаты за это выделят часть своих подразделений в состав общегалактического флота. Данным воротилам наемнического бизнеса создаются все условия, благодаря чему эти монстры избавляются от всех остальных конкурентов. Поддержание на плаву частной военной компании есть занятие очень затратное. Необходимо платить наемникам, закупать продовольствие, снаряжение, вооружение и дорогостоящую современную боевую технику, содержать обслуживающий персонал, либо платить подрядчикам за ремонт и тыловое обеспечение. Делать это без постоянного притока средств невозможно, и проваливающие один контракт за другим конкурирующие подразделения быстро разорятся. Чтобы не превратиться в нищих, с головы до ног опутанных долгами, их владельцы будут вынуждены продать свой боевой парк за бесценок заинтересованным цивилизациям. А их личный состав, оставшийся без работы, сам придет на призывные пункты. Потому что вербовка на участие в священной войне снимет с них все обвинения. Иначе они являются обычными преступниками, большинство из которых еще и дезертиры, разыскиваемые на родных планетах. Отныне галактика Теотикутикаль, ранее смотревшая на наемничество сквозь пальцы, будет преследовать их повсюду, преследовать и арестовывать. И у заключенных будет выбор – казнь или бесплатное участие в священной войне. Так не лучше ли отправиться туда за неплохие деньги, да еще и с фантастическими перспективами? Поначалу в эти слухи мало кто поверил, но очень быстро ситуация изменилась. Одна за другой цивилизации созвездия приняли законы, объявляющие преступниками всех наемников, не являющихся действующими сотрудниками частных военных компаний. Причем сама военная компания должна пройти лицензирование в некоем объединенном комитете начальников штабов топовых частных военных компаний. Список этого самого топа прилагался к закону и оказывался на удивление невелик. Облавы в обитаемых солнечных системах начались уже на следующий день, и гражданские подрядчики под давлением государств стали массово расторгать договоры на оказание обслуживания с нелицензированными подразделениями наемников. Все бросились получать лицензии, и стальной дивизион не стал исключением. Полковник на полцину летел решать вопрос, дивизиону было объявлено о временном прекращении активности, всем желающим разрешили убыть в отпуск за свой счет, чем, естественно, никто не воспользовался. Все сидели на базе и пьянствовали в ожидании возвращения Наполцина. Потом в сети появились отзывы рабовоинов из других частных военных компаний, сообщающие, что все не так страшно, потому что получить лицензию оказалось легко. Уплата лицензионного взноса плюс заполнение стандартных формуляров. Вот и все. Любой нежадный владелец может это сделать. Народ тут же расслабился и продолжил получать удовольствие. Даже Чикахо на время этого безделья прекратила посещать тренировки, потому что майор Йотл обзавелся массой свободного времени и не отпускал ее от себя. Несколько дней они покидали майорскую квартиру только ради всеобщей вечерней пьянки, но потом между ними разразился очередной скандал, и Чикахо стала проводить в баре больше времени. Кохтли подолгу сидел там же, за самым дальним от нее столиком, и делал вид, что пьяно смотрит в никуда, при этом не сводя с нее глаз. Однажды он даже набрался решимости и подошел к ней, чтобы спросить, когда возобновятся их тренировки. И актуальны ли они вообще. Чикахо в тот момент оказалась сильно пьяна и узнала его не сразу. Она было послала его куда подальше, но потом поняла, кто перед ней, и выражение ее лица из стервозного вдруг стало устало-печальным. Она сказала, что тренировки не отменяются, но когда они возобновятся, никто не знает. Все ждут возвращения на Полцина. Этим лидеры ввели запрет на перерасход моторесурса. Больше подходить к ней Коохт не решался. О чем он может с ней поговорить, если не о роботах и тактике? О себе? Ей плевать. О чем еще? Он с 18 лет в армии, то есть уже почти 14 лет, и ничего, кроме армейской темы, не знает. Заговоря она сама на какие-нибудь другие темы, он даже не сможет поддержать разговор. Разве что о тростниковой ферме. Вот только вряд ли роскошная красотка сгорает от нетерпения послушать истории из батрацкой жизни. Да и вдруг Йотл приревнует. Они ведь поскандалили, и он сейчас на взводе. Так можно вообще лишиться тренировок. Тогда Коохтли точно от тоски сдохнет. Короче, больше он к ней не подходил. И все оставшиеся дни вожделил ее как обычно. Издалека и украдкой. Потом вернулся на Полцин, и база зашевелилась. Мгновенно разлетелась новость, что полковник получил лицензию, и стальной дивизион снова в теме, и на Полцин даже привез выгодный контракт, который позволит всем неплохо заработать. В целях подготовки к исполнению контракта в дивизионе начались широкомасштабные учения, в которых принимали участие все имеющиеся боевые единицы. Особый упор был сделан на отработку взаимодействия танковых батальонов с авиацией и летающими роботами при орбитальной поддержке космических штурмовиков и истребителей, которых у стального дивизиона было немного, и использовались они обычно для транспортных конвоев, которые, собственно, и доставляли наземные силы на Полцина к местам проведения миссий. Из всего этого все сделали вывод, что предстоящая миссия будет проходить на атмосферной планете в условиях высокогорья, где массивным боевым роботам будет негде развернуться. Поэтому в ход пойдут прыгающие и летающие танки и авиация. Рабовойнам же предстоит осуществлять огневую поддержку. Но реальность оказалась совершенно иной. Атаковать пришлось ни много ни мало базу другой частной военной компании, географически являющейся ближайшим соседом дивизиона. Располагалась она на пустынной планете, тремя необитаемыми солнечными системами далее от системы стального дивизиона. Противник о нападении был предупрежден, и безжалостная резня вспыхнула немедленно, едва грузовой конвой вышел из гиперпрыжка. Похоже, на Полцин этого ожидал. Недаром же во время учений упор делался на авиацию и космические подразделения. Вражеские эскадрильи удалось перебить, но прежде враги смогли целиком сжечь пару головных грузовиков, и стальной дивизион потерял первую стальную команду в полном составе. Затем состоялся прорыв через орбитальную оборону, скованную боем с космическими силами дивизиона. Грузовики произвели отстрел боевой техники, и стальной дивизион в управляемом падении помчался к поверхности, подобно метеоритному дождю. Высадку производили вдали от вражеской базы, чтобы минимизировать потери от огня с земли и выиграть время для перегруппировки. Десантирование прошло успешно, противник не стал проявлять активности и предпочел уйти в глухую оборону. 3 часа остальные команды сближались с базой врага, захватывая ее в клещи, после чего поступил приказ на штурм. Дальше началась жуткая мясорубка. Боевые роботы ударили в лоб, танковые подразделения атаковали с гор, выйдя врагу в тыл через высокие узкие перевалы, а все, что умело летать, наносило удары с воздуха. Противник ответил массированными ракетными атаками, подрывом управляемых минных полей и огнем тяжелой артиллерии в упор. Кровавое побоище кипело 2 суток, не давая результата ни той, ни другой стороне. Потом космические подразделения на Полцина сумели подавить орбитальную оборону и поддержали огнем с низкой орбиты. Тяжелая агрессивная атмосфера вражеской планеты не способствовала эффективному нанесению ударов типа Земля-орбита, и стальной дивизион получил преимущество. Спустя сутки противник был разбит. Еще один день ушел на поиски и уничтожение всех, кто не успел скрыться в горах. Потом почти неделю вывозили трофеи и подсчитывали убытки. Дивизион потерял половину своих наземных и 2/3 космических сил. Все были в молчаливом шоке. Еще одна такая победа, и от дивизиона останется одно название. Начальство сулило всем щедрые бонусы, указывая на богатые трофеи, и обещало быстрое пополнение численности личного состава. Пополнение действительно произошло очень быстро. К тому времени, когда дивизион вернулся на базу, там уже находилось не меньше 300 соискателей, желавших наняться на службу, среди которых не оказалось ни одного необстрелянного новичка. Все были опытными солдатами, которые рассказывали страшные вещи. Среди частных военных компаний идет неприкрытая война за выживание. Подразделения нападают друг на друга сплошь и рядом. С частными заказами полный вакуум. Цивилизации вдруг резко и разом прекратили враждовать, и компании разоряются одна за другой. А так как лицензирование прошли почти все, то это еще сильнее усугубило процесс. Потому что одним из обязательных условий для получения лицензии является указание действительного местоположения своей базы. Теперь все знают, кто где базируется, и атаки можно ожидать от кого угодно и в любую минуту, что и происходит повсеместно. Цивилизации же устроили настоящий террор по отношению к наемникам. Если ты не состоишь в лицензированной компании, значит, ты либо пират, либо террорист, и подлежишь немедленному аресту, а в случае сопротивления – уничтожению. Спецслужбы хватают всех, даже тех, кто при первом запахе паленым поспешил уйти на покой. Оказывается, этот закон всеобщим решением цивилизаций официально признали имеющим обратную силу на срок до 3 лет. Короче, только в этом созвездии выловлено уже больше 2 миллионов так называемых террористов, и все они направлены на принудительную службу в Объединенный Галактический Флот. И раз в 10 больше наемников пошли туда добровольно, спасаясь от неминуемого ареста. Ведь если выбора нет, то хотя бы денег за это получить. Лучше иметь за спиной заградительный отряд, который может открыть по тебе огонь, чем сразу попасть в штрафные дивизии, которые первыми пойдут лоб в лоб на сияющих. Все сразу же зашептались, что никакого выгодного контракта у Наполцина не было, и полковник с самого начала задумал уничтожить ближайших конкурентов, чтобы выиграть для дивизиона место под солнцем. Официально эти слухи никто не подтвердил, но и не опроверг. Бонусы за успешную миссию всем выплатили исправно, и людей это устроило. Однако очень скоро поползли новые слухи. О том, что захваченные трофеи невозможно продать, потому что черный рынок вооружений рухнул, захлебнувшись небывало возросшим предложением. Поддержанная техника не уходила даже по цене в половину от заводской, а неотремонтированные боевые машины вообще перестали продаваться. Говорили, что цивилизации официально скупают товары на черном рынке по цене лома, а армейским скупщикам сугубо параллельно, что ты им предлагаешь. Разбитый в хлам старый танк или полностью исправного боевого робота последней модели. Все пойдет на одни весы по одной цене. Десятки частных военных компаний разорились уже, и сотни разорятся в ближайшие месяц-два. Те немногие наемники, кто еще надеется пережить кризис, пытаются устроиться в частные военные компании, пока что держащиеся на плаву. Но топовые подразделения, выигравшие карт-бланш, закрыли наборы и объявили, что любое судно, появляющееся в их солнечных системах без заранее согласованного разрешения, будет уничтожаться немедленно и без предупреждения. Несколько лайнеров с желающими рискнуть были сожжены, и больше туда никто не летает. Поэтому у оставшихся без лицензированного работодателя наемников остается лишь один вариант – пытаться устроиться в частные военные компании, еще не пошедшие ко дну. Но стальной дивизион никогда не отличался ни численностью, ни высоким жалованием, поэтому мало кто верил в то, что дни его не сочтены. В связи с чем, соискателей на базу прибыло порядка 300, а могли бы прилететь и 3000. Самое зловещее заключалось в том, что слухи подтверждались. В сети количество наемнических порталов сократилось 20-кратно, на остальных царила паника. А на складах стального дивизиона стояла трофейная техника, которую почему-то никто не продавал. Тим-лидеры на вопросы не отвечали и твердили одну на всех. Трофейная техника будет восстановлена, и на нее посадят новых наемников, потому что дела у стального дивизиона идут хорошо, и полковник Наполцин планирует расширение штатов. Общий скептицизм выразила напившаяся в очередной раз Чикахуа, во время очередной пьянки заплетающимся языком заявившая, что Наполцин расширяет штаты, чтобы было чем отразить атаку конкурентов. Но ей на это плевать, лишь бы платили деньги. А вот насколько у Наполцина хватит подкожного жира – это вопрос, ответ на который она не отказалась бы узнать. Дальнейшее ее разглагольствование прервало появление Йотла. Майор без всяких слов и вступлений выкрутил ей руку, заставляя вскрикнуть от боли, и прямо в таком состоянии быстро увел из бара. Чикахуа как в воду глядела. Не прошло и недели, как база стального дивизиона была атакована конкурентами. Противник был гораздо сильнее и многочисленней, и оборона базы превратилась в сущий ад. Космические силы дивизиона вражеская эскадра смела в первый же час сражения, затем в клочья разнесла орбитальную оборону. Лишь сопротивление мощной орбитальной артиллерийской платформы, гордости Наполцина и всего дивизиона, не позволило противнику передавить всех с орбиты, словно тараканов. Вражеская эскадра увязла в бою с орбитальной платформой, но транспортные суда успешно производили высадку десанта. И Кохтли на своей шкуре сполна ощутил, что чувствовали те, чью базу он штурмовал месяц назад. Сражение длилось неделю, в течение которой к противнику дважды приходило подкрепление, и Кохтли уже не рассчитывал выжить. Ни шансов, ни перспектив видно не было. Централизованное управление постоянно пропадало. Противник привел с собой мощную рэп-установку и глушил эфир. Остатки стальных команд дрались самостоятельно, зачастую в окружении. Майор Йотл сумел закрепиться в развалинах Рембата, что позволило выводить из строя поврежденные машины для хотя бы какого-то ремонта. Но потери росли с каждыми сутками. Чтобы не дать Чикахуа погибнуть, Кохтли вместо 2 часов сна, выпадающих ему в порядке живой очереди, сидел на боевой химии и использовал это время для ремонта ее робота. На ее немой вопрос он ответил, что без ремонта она долго не продержится, а без напарника не прожить и ему. Больше она вопросов не задавала, остальным было не до этого. И Кохтли, честно говоря, было уже глубоко безразлично, что скажет Йотл или кто-то еще. Если Чикахуа погибнет, то погаснет единственный луч света в его темной жизни. Кохтли даже подумал, что светлые, называющие обитателей пространства низких энергий темными, быть может, не так уж и далеки от истины. Впрочем, плевать. Теперь ему на все плевать. Он сражается только ради Чикахуа, потому что сражаться ради своей жизни в кредит он устал. К исходу 7-х суток противник сумел блокировать орбитальную платформу и приступил к высокоточной бомбардировке Луны на Полцина. Но уже через полчаса получил еще одно подкрепление, неожиданно прекратил боевые действия и выслал к Наполцину парламентеров. Оказалось, что пока конкуренты громили стальной дивизион, другие конкуренты воспользовались ситуацией и атаковали их базу. В отсутствие основных сил база пала и была захвачена врагом. Нескольким боевым кораблям удалось покинуть Солнечную систему и прибыть сюда. Отныне их база принадлежит противнику, противостоять которому нет ни сил, ни средств. Поэтому они приносят стальному дивизиону свои извинения и хотели бы войти в его ряды всем своим составом. Потому что у Наполцина хотя бы есть эта самая орбитальная платформа, подавить которую так и не удалось. Это хоть какой-то шанс выжить. Потому что данное нападение на базу стального дивизиона являлось первым, но вряд ли последним. По сути разгромленный, Наполцин отказываться не стал. Вчерашних врагов, ставших без 5 минут сослуживцами, по-прежнему было раз в 5 больше, чем уцелевших наемников стального дивизиона. И потому никто не стал возражать. Боевые действия были прекращены, слияние официально подтверждено, и обе стороны улеглись спать прямо в кабинах боевых машин. На следующий день началось восстановление разрушенной базы, благо гражданского персонала, попрятавшегося в бункерах, хватало. Новоиспеченные сослуживцы с горя перепились в дугу, но ожидаемых пьяных драк не последовало. Вместо этого разные люди начали тихо кучковаться по углам и шептаться друг с другом, замолкая при приближении кого-то, не относящегося к ним. В чем дело, выяснилось через сутки после выплаты очередного жалования, когда после отлета гражданского грузовика, доставившего на базу ремонтные материалы, стальной дивизион не досчитался 2 десятка наемников и нескольких контейнеров с ценным оборудованием. Наполцин усилил внутренний контроль, и случаев воровства больше не происходило. Однако наемники продолжали бежать тайком. Почему тайком, Кохтли понимал. Они прибудут на планеты какой-нибудь цивилизации и предъявят документы, что состоят на службе в лицензированной компании. От них отвяжутся на какое-то время, за которое они попытаются как-нибудь скрыться. Наполцин, конечно же, послал уведомление о дезертирах на ближайшие обитаемые планеты. Но никто ведь не знает, куда отправились беглецы. И что произойдет раньше? На транзитную планету придет уведомление, или они успеют сменить транспорт и документы? С каждым днем настроения в дивизионе становились все более мрачными. Все ждали нового нападения и ломали головы, куда бы податься, пока не поздно. Несколько десятков наемников уволились официально и полетели вступать в общегалактический флот, прельстившись высоким жалованием, в противовес ужасающим перспективам дивизиона. Наполцин еще пытался барахтаться, всячески оттягивая роковой час. Восстанавливал базу, пустил всю взрывчатку на изготовление фугасов и закладку минных полей. Его люди выбрасывали в сеть информацию о сокрушительной и легкой победе стального дивизиона при отражении атаки на базу. Причем, согласно их данным, у Наполцина не одна, а целых 3 орбитальных артиллерийских платформы и тому подобное. Но до пришествия эмиссаров за общегалактическим флотом оставалось еще 10 месяцев, а это в сложившейся ситуации безумно долго. Вскоре случилось страшное. Жены Наполцина сообщили полковнику, что их юридическая фирма получила официальное письмо от материнской цивилизации, в котором полковнику было предложено продать стальной дивизион за бесценок в обмен на снятие каких бы то ни было обвинений и непредъявление новых. Всем его наемникам гарантировались хорошо оплачиваемые должности в составе общегалактического флота. На раздумье давали 2 месяца. Что будет в случае отказа, в письме не говорилось, но догадаться было нетрудно. Косвенным намеком на это стало полное прекращение космических сообщений с базой. Гражданские компании перестали браться за перевозки в интересах стального дивизиона, и Наполцину пришлось гонять за провиантом собственные грузовики. Предназначенные для космической переброски боевых подразделений, эти транспортные монстры обходились недешево, А тут еще кто-то сказал, что деньги у Наполцина заканчиваются, и он, чтобы не остаться нищим, через месяц примет предложение правительства. В дивизионе вспыхнула молчаливая паника, выразившаяся в повальном пьянстве и второй волне тайных побегов. На фоне всеобщего уныния и декаданса Наполцин получил от Джон срочный вызов на некие конфиденциальные переговоры с заказчиком, пожелавшим не афишировать сделку. Все решили, что полковник полетел сливать дивизион правительству материнской цивилизации, и на неделю база едва не погрузилась в анархию. Тимлидерам даже пришлось пристрелить несколько особо разбушевавшихся персон, чтобы сохранить хотя бы подобие дисциплины. А потом произошло то, чего никто не ожидал. Полковник Наполцин вернулся с контейнером денег. Все получили двойное жалование и премию за лояльность. И приказ готовить дивизион к убытию в другую галактику на выполнение долгосрочного контракта сроком до 3 лет. Оплата стандартная, но никто даже не пикнул. 3 года. Читай, на 2 года больше, чем осталось до отправления общегалактического флота. То есть возвращение состоится тогда, когда в галактике Теотик-Утикаль улягутся все страсти, пушечное мясо давно уйдет на священную войну, и наемники снова будут в цене. И рынок наемнических услуг еще не успеет перегреться, то есть появится возможность занять в этом бизнесе топовую нишу. Ну или, по крайней мере, почти топовую. Дивизион всколыхнуло так, что на приливе энтузиазма вчерашние враги стали почти друзьями и вместе впахивали ради подготовки к миссии. Наполцин объявил режим строжайшей секретности, чтобы не пронюхали спецслужбы. И впервые на памяти Куохтли данный режим ревностно соблюдал каждый. Дивизион подготовили к переброске за рекордные сроки. За 2 недели. Все, что только можно было сдвинуть с места, погрузили на транспортники. Базу законсервировали и заминировали. Орбитальную артиллерийскую платформу перевели в автоматический режим. В назначенный час дивизионный конвой рассчитал прыжок в некую точку посреди мертвого космоса, между 2 захолустных, необитаемых солнечных систем, и ушел в прыжок.